А как обычно проходит работа? Вручают текст, считывают его по первому разу. Режиссер приблизительно объясняет, что нужно сделать, какие задачи он ставит перед собой, перед актерами, и люди расходятся по домам. Некоторые отмечают ударение, некоторые два раза прочтут, а некоторые приходят, вообще не заглянув в текст, и начинают сходу что-то лепить и мастерить. Похоже, проходила и та работа. Мы также собрались, поговорили, потом разошлись и через 4 или 5 дней, уж точно не помню, собрались все вместе. И я с каким-то непониманием и трепетом вдруг увидел, что Вера Николаевна Пашенная почти весь свой текст знает наизусть. Она, которая была так занята. Она, которая вела курс в училище, очень много играла в малом театре, занималась серьезной общественной работой, и именно у нее текст был выучен. На всю жизнь запомнил я это святое отношение к своему делу, которое старики часто нам демонстрировали. Одну из работ на радио режиссировала Татьяна Александровна Заборовская. Вместе с незабвенным Евгением Урбанским мы записывали спектакль по американскому сценарию «Скованная одной цепью». Это было трудно, ведь в процессе встречи микрофона нам предстояло создать полнокровные образы. Два человека, негро-белый, скованные друг с другом, бегут из тюрьмы и вынуждены все время быть рядом. Их отношения, изменение этих отношений — суть, сюжет произведения. Сначала они люто ненавидят друг друга, но потом постепенно приходят к взаимопониманию, даже к братской любви. Урбанский записывал негра, я белого. Запись шла медленно и мучительно, но было в ней что-то очень для меня интересное. Я до сих пор помню могучего человека рядом с собой, взволнованную Татьяну Александровну за стеклами пульта и то, как мы старались найти все крепнущую, дружескую связь между героями пьесы. Наверное, она возникла и между нами тоже. Мне повезло. Я действительно считаю это великим счастьем записать несколько произведений Александра Трифоновича Твардовского, Василия Теркина, «За далью даль», «Дому дороги». Теркин. Хрестоматийнейшая вещь. Тысячу раз на разных самодеятельных и профессиональных сценах, читанная, игранная, спетая, в расхожем виде известная и вроде бы всем понятная. Теркин вошел уже в плоть и кровь русского народа. Теркин неотделим от него. Это синоним бойца, храбреца, удальца и молодца. Поэтому браться за поэму было необычайно интересно, но и чрезвычайно опасно. В свое время ее замечательно читал Дмитрий Николаевич Орлов, один из прекраснейших российских чтецов-декламаторов. Но нет, слово «декламатор», пожалуй, к нему не подходит. Он даже не был чтец, это не точно определяет его манеру. Он был абсолютно уникальный, чарующий рассказчик. Надо послушать, как он записал «Конька-горбунка», «Русские сказки», какие у него передачи о деде-щукаре, как он читал четвертую книгу «Тихого Дона». Трудно даже рассказать, до какой степени он был по-российски звучен. Орлов весь был как частушка, как поговорка, как присказка. В его необычном певучем голосе звучала Россия во всей ее неслыханной простоте и наготе, и неприхотливости, и в то же время поэтичности. И его запись Василия Теркина тоже была очень известна. Когда мне предложили заново переписать поэму, я сразу понял, с какой глубочайшей ответственностью мне надо подойти к этой работе. Вместе с режиссером Эмилем Григорьевичем Верником мы стали вчитываться и искать для поэмы новое звучание. Постепенно поняли, если в орловском исполнении Теркину была присуща прямо-таки былинная удаль, безунывность, российская несгибаемость, то мне такое выразить не дано. Я был бы в этом натужен, фальшив и неловок. А мне подумалось, что Теркин не только удалой и веселый. Кроме того, что Теркин неунывающий забавник, он еще и серьезен. Другим и не может быть человек, вставший не на жизнь, а на смерть за свою родину. Знаменитые главы «Теркин и смерть», «Теркин и рукопашный бой» рассказывают о человеке, философски размышляющем о жизни, о смерти, о родине, о долге, о войне, о враге. То есть мы с Верником стали искать историю человека не столько веселого и озорного, не столько удалого и неунывающего,